Игумен Федор, Яблоков, веселые поминки, или как мы вредим душам умерших. Статья предоставлена для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Что значит поминки? Поминовение. Какое поминовение? Молитвенное. Мы вкушаем, Бога благодарим и молимся. Господи, помяни. Ведь раньше-то как поминки устраивали? Для кого? Не для себя и даже не для самых близких, а для нищих, чтобы помолились люди, которые нуждаются и находятся близко к Богу. Их молитвы перед Богом многого стоят. Если же вы за своего близкого выпили, поели или гостей неверующих на трапезу пригласили, это еще не значит, что вы его помянули. Помянуть можно лишь искренней молитвой. Поэтому стремитесь собирать на поминовение верующих людей, церковных и тех, кто может молиться. Поминовение – это еще и повод вспомнить о смерти и о своем духовном состоянии. Если поминки не приносят духовных плодов, то абсолютно никакого смысла в них нет. Что касается алкоголя, то в данном случае он совсем неуместен. Если бы рюмочки помогали усопшему, то пьяницы были бы самые святые люди. Но мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Поэтому выпивать на похоронах не только не нужно, а даже вредно для душ усопших. И надо приложить все усилия, чтобы свести к минимуму наличие спиртного на столе. Многие ссылаются на то, что на Руси такая традиция всегда была. Это неправда. Даже на свадьбах молодоженам не давали алкоголя перед брачной ночью. А уж поминки и подавно всегда были на особом попечении церкви, которая никогда питье не поощряла. Только в советское безбожное время стали прибегать к помощи алкоголя. Ну, как еще было душу успокоить? И мы, следуя этой моде, продолжаем и поддерживаем пагубный обычай. Если душа усопшего была светлая и пошла в места святые, то душа горюющего таким образом из-за пьянства пойдет в свое время в ад. И поэтому будет со светлой душой разлучена. А если душа усопшего уже в темном месте определена, то надо помнить, что в этом месте нет единства. Там каждый поодиночке мучается. Там все разлучены. Мы это знаем из церковного учения. К сожалению, нередко после смерти близкого горюющий не может иначе справиться со своей тоской, кроме как залить ее алкоголем или спрятаться от одиночества с помощью наркотиков. Выход из тупика только один. Человеку необходимо понять, что с ним самим произошла беда, что его душа погибает, и в его действиях нет никакой любви и пользы для умершего. И только через благодатную жизнь церковную можно спастись и получить помощь. Но многие не видят и не хотят знать об этом. Они представляют мрак после погребения тела, а о существовании души не ведают, потому что не молятся о ней. Когда человек молится о другом, он начинает его чувствовать. Так возникает взаимное духовное общение. А если не молиться, то появляется страшная опасность тоски, горя, страха, которые могут вылиться либо в алкогольно-наркотическую зависимость, либо в психические заболевания. Своими молитвами вы не только спасаете себя, но и заодно окажете драгоценную помощь усопшему. Алкоголь – это наркоз. Но наркоз не решает саму проблему. Саму проблему с помощью алкоголя не решишь. Смерти не познаешь, и от психологической травмы не уйдешь. Душе покойного этим тем более не поможешь. Не секрет, что зачастую питье на поминках ведет еще и к антиобщественным проявлениям. Вроде все тихо, мирно садятся за поминальный стол, а потом выпьют, что-то припомнят друг другу, поругаются. Наши страсти не позволяют терпеть мнение другого человека. Обязательно нужно свой взгляд на вещи высказать, кого-то осудить. Поэтому последствия таких поминок порой могут быть совсем неожиданными. И вместо того, чтобы объединиться в общем молитвенном воздыхании о душе новопредставленного, ради которого и собрались, все получается наоборот. Разругались, осудили друг друга, а то и подрались. Надо ли говорить, что душе усопшего через такие поминки достается не радость и утешение, а величайшая скорбь? Хотелось бы сказать и по поводу поминального меню. Яство на столе – повод для удовлетворения собственного тщеславия. И ничего более. Часто мы пытаемся из кожи вон вылезти, как будто принесем этим пользу усопшему. По настоящей православной традиции на поминальном столе должна присутствовать кутья. Сладкое зерновое, чаще рисовое, блюдо. Крупа – это символ будущего возрождения, а сладковатый вкус кутьи означает сладость будущей вечной жизни. Над кутьей читается особая молитва. С нее обычно начинается поминовение. Дается по ложечке всем, кто присутствует на поминках. Дальнейшая часть трапезы не имеет обязательного характера, кроме, конечно, времени поста, который на поминках желательно не нарушать. Соблюдение поста – одна из заповедей Божьих. И когда мы исполняем их, усопшему Господь дает утешение, видя, что ради любви к Нему люди приносят жертву. А пост – это тоже жертва. Но даже если поминки не выпали на время поста, какие-то кулинарные изыски все равно не только не нужны, но и вредны. Помните, что поминки – это повод для молитвы, а не повод для чревоугодия и лакомства. Разнообразие блюд, деликатесы отводят от молитвы. Простая же пища настраивает на нее. Ту сумму, которую мы сэкономим, отказавшись от богатой трапезы, гораздо разумнее потратить на дела милостыни и милосердия ради усопшего. Очень важно помнить, что главный смысл поминальной трапезы – это именно молитвенное воспоминание, а не обжорство или гулянка. Еще важный момент. Если мы хотим доставить усопшему наибольшее утешение, то важно приготовиться к этой молитве тайнами церковными. Это значит, что перед ней необходимо исповедаться и причаститься. Невозможно представить себе более сильной молитвы за усопшего, чем когда мы приходим в храм, исповедуемся в грехах, причащаемся и молимся. После того, как мы примирились с Богом и ближними, наша молитва становится намного сильнее. И поскольку исповедаться значит, по сути, покаяться и отречься от грехов, то лучше всего ради усопшего отказаться от какого-то греха. Например, ради него перестать вовсе пить хотя бы 40 дней. И в случае, если человек не может молиться, то такие действия с его стороны будут приняты Богом как жертва, как молитва. И еще. Часто спрашивают, а надо ли зеркала завешивать? Смысла в этом особенного нет. А вот телевизор завесить хотя бы дней на 40 – это дело. После его просмотра невозможно молиться. Даже в том, как ведущие ведут информационную программу, прослеживается напыщенность и тщеславие. Посмотришь на них, и ты уже не молитвенник за усопшего. А уж когда начинаются развлекательные программы, реклама и нелепые фильмы, то все духовное в человеке начисто истребляется на долгое время. Тоже можно сказать и о всякого рода увеселениях. Ведь раньше, в течение 40 дней траура, не было никаких развлекательных мероприятий. В театр не ходили, старались пребывать в особенном молитвенном состоянии, чтобы не терять духовную связь с усопшим. Насколько нужна траурная одежда на похоронах? Форма одежды просто ставит человека в определенные рамки, делает более строгим его поведение, подобно тому, как схимник через одеяние ограждается от внешнего мира. Так и для мирянина траурная одежда несет воспитательную и ограждающую функцию. Одежда – один из важных факторов, влияющих на наше духовное устроение. Однако траур не должен быть только внешним. Наше тело все же связано с душой. Здесь, как и в случае с молитвой, есть разница между тем, молится ли человек лежа на кровати, сидя в кресле или стоя на коленях перед иконой. Вроде одно и то же происходит, а душа в разном состоянии. В связи с этим одежда для поминовения должна быть строгой, не соблазняющей. Когда человек одевает нечто неподобающее, он сам уже не может молиться. Черный платок с мини-юбкой как-то нелепо выглядит. Такие одежды можно считать неуважением к усопшему. Ведь он ждет от нас одного – молитвенной строгости. А мы приносим ему дух нечистый и тем самым вредим ему.